Анас, радиаллаху анху, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал три вещи, которым не испытывает неприязнь сердца мусульманина. Три вещи, которым не испытывает неприязнь сердца мусульманина. Во-первых, искренность в делах перед Всевышним Аллахом. Второе, искреннее отношение к правителю мусульман. Третье, пребывание в джамаате, ибо поистине их призыв охватывает тех, кто за ними. Этот хадис достоверный, привел Ахмад ибн Маджих, шейх Аль-Бани сказал о нем, что он достоверный, сельсаль сахиха. Ибн Абдуль-Бар сказал, что касается слов пророка, саллаху алейхи ва саллям, поистине их призыв охватывает те, кто за ними, или же он охватывает за ними, то смысл у этих слов у ученых в том, что если у джамата в каком-то из городов мусульман или в каких-то из стран мусульман умирает правитель, и они остаются без правителя, и затем они ставят другого, будучи единогласны в этом и довольны тем, что он стал их правителем, то каждому мусульманину, который перед ним, то есть или за ним, имеется в виду, на этой территории, становится обязательным подчиняться этому правителю. То есть кого они выбрали, если он известен нечестием, если он неизвестен нечестием и бесчинством, поскольку их призыв охватывает всех тех, кто обязан ответить на него и никому не дозволено отказываться от этого. Аль-Мисвар ибн Махрама ради Аллаху анху рассказывал о присяге Усману, да будет довольным Аллах. Когда все собрались, выступил Абдурахман и затем сказал: «После этого у Али я посмотрел на людей и считаю, что они не могут никого сравнить с Усманом, и поэтому не настраиваю против себя никого». Затем он сказал Усману: «Я присягаю тебе в соответствии с сунной Аллаха, его посланника и двух халифов после него». И Абдурахман принес ему присягу, а также присягнули ему люди из числа мухаджиров и ансаров, амиры войск и мусульмане. Имам Науи сказал о том, что связано с присягой, единогласно ученые в том, что для действительности присяги не обязательно, чтобы ее принес каждый человек в государстве. Почему это важный вопрос, братья? Это слова имам Науи, потому что в наше время, когда уходят вот эти вот молодежь, ребята в Сирию и так далее, ты говоришь: так ты же обязан был присягой своему президенту. Как ты взял, ушел? Ты нарушил приказ, то есть нарушил договор. Нарушил, да, ты хай называешься, предатель. И хадис от Абдулла ибн Умара пришло, ради Аллаху ангу, о том, что в судный день, это хадис привел имам Муслим, в судный день предателю взад будет установлен, или около его зада, около его ягодиц будет установлен знамя, на котором будет написано «предатель». На котором будет указано предать. И вот мы говорим этим ребятам, обращаясь к ним: на вас была присяга, вы предали своего правителя и ушли без его разрешения в Сирию. А они что говорят? Мы же ему присягу не давали. Субханаллах, нет такого положения, чтобы миллионное общество все пошло и каждое президенту пожали руки. Нет, если авторитетные люди дали ему присягу, то есть установили его правителем, согласились с ним как правителем, все, вот это вот уже достаточно, это обязывает каждого мусульманина. Поэтому он наугет, еще раз, единогласно ученые в том, что для действительности присяги не обязательно, чтобы ее принес каждый человек в государстве и каждый авторитетный человек. Однако является условием действительности присяги, чтобы присягнули те, кому было облегчено на тот момент объединиться из числа ученых или же главенствующих среди людей. И причина, по которой нельзя называть ее, то есть присягу, недействительной, это то, что не является обязательным для каждого по отдельности приходить к имаму, брать его за руку и присягать им. Для простых людей это становится обязательным, если дали присягу авторитетные люди, а подчинение имаму не дозволено высказывать несогласие и сеять после этого раскол. Поэтому, братья, в этих хадисах, во-первых, указание на то, что правление становится действительным после того, как принесут присягу те, кому это было облегчено, и числа авторитетных людей на тот момент. Во-вторых, в истории о присяге Усману, да будет довольным Аллах, указали на то, что общую массу мусульман обязывает присяга авторитетных людей. Так как Усману, рады Аллаху, присягнули только авторитетные сподвижники из числа жителей Медины, в то время, когда этого не делали те, кто жили в других городах, в Мекке, в Шаме, в Ираке и так далее. Третье, тот, чья присяга установлена по причине тех, кому это было облегчено из числа авторитетных людей, становится обязательным подчиняться этому правителю и является запретным выступать против него. Четвертое, братья, в этом указание на заблуждение тех, кто дозволяет выступать против правителя, приводя в довод то, что он сам лично не давал присягу Бараклофику. Мы сказали о том, что правитель становится правителем первым. Какой путь сказали? Когда правитель ставит после себя преемника. Сам выбирает и говорит: после меня будет такой. Второй путь сказали: он не поставил преемника, Но после него, когда он умер, собрались авторитетные люди, то есть те, кто решает вопросы в государстве, обладающие властью, да, и дали ему присягу, то есть согласились с тем, что он будет править. Третий вид правления, братья, это если человек захватил силой. И об этом, за позволение Аллаха субхана ва тааля, поговорим завтра. Баракаллаху фикум.